Глава 13. Утром я проснулась рано, практически с восходом солнца, совершенно спокойная и умиротворенная. Все, что было во мне негативного, весь страх, раздражение, усталость, все это выплеснулось со слезами. И теперь на душе было легко. Проблемы не казались такими уж неразрешимыми. Да и вообще, жизнь казалась практически прекрасной. Я упорно не желала думать об Арсе и его красавице-невесте. В остальном же чувствовала себя просто прекрасно. И вчерашнее отчаяние, из-за которого я столько рыдала, уже не казалось чем-то ужасным. А еще я начала сомневаться, стоит ли возвращаться на Землю. Ведь здесь передо мной открывалось намного больше возможностей. Да и Вика жила именно здесь, в этом странном мире. А я совсем недавно так хотела ее встретить. В общем, жизнь уже не казалась ужасной. Позавтракала я, вопреки всем традициям, в своей комнате. И как ни странно, никто не пришел стучать в мою дверь с криками о сломе всех вековых устоев. Немного поколебавшись, я приказала дому: «Мне нужны сапожки, шуба, варежки и шапка». И получила уже знакомый комплект, в который с удовольствием влезла. Я собиралась отправиться на улицу, подышать свежим воздухом, проветрить голову, да и погулять немного в одиночестве тоже. Мне нужно было прийти в себя и все же расставить по полочкам все свои желания и намерения. Сегодня надо было обязательно рассказать бабушке о своих планах, а для этого следовало определиться самой с теми планами. В доме было тихо и безлюдно, или скорее, бессущественно, раз уж представители разных рас не могли называться людьми. И это определенно играло мне на руку. Некому было интересоваться, куда и по какой причине я иду, как и некому было набиваться в такие ненужные попутчики. Я беспрепятственно вышла на улицу, огляделась. Снег лежал везде, даже на расчищенных от него дорожках. Зима ясно показывала, кто здесь хозяин, и серо-черные тучи над головой намекали на то, что погода дала всем вокруг только короткую передышку. Еще чуть-чуть, совсем немного, и снова посыплет снег. А значит, снова появятся сугробы, в которых можно утонуть с головой. Я сделала несколько шагов подальше от дома, между высокими сугробами, остановилась, чтобы придумать, куда именно идти. И внезапно получила несильный тычок в спину. Недоуменно обернулась, пытаясь понять, что происходит. Неподалеку от меня стоял Арс. Довольно ухмылялся и формировал в ладонях довольно крупный снежок. «Ах так, да? Меня, значит, обстреливать собираются. Ладно, мы сейчас посмотрим, кто кого». И я решительно потянулась за снегом. Дома, на земле, в деревне, гордо называемой часто поселком городского типа, мы с Викой обычно участвовали в войнушках стенка на стенку. Тогда и снежки проще кидать. В кого-нибудь, но попадешь. И мотивация есть. Из разряда «наших бьют». Здесь же мне попался умелый и хитрый противник-одиночка. Он был тактиком и стратегом одновременно. Пока я собирала и обкатывала в ладонях один снежок, он успевал осыпать меня десятком. Когда я пыталась найти его, он прятался за высокими сугробами. В общем, вел себя совершенно не по-спортивному, не позволяя намылить ему шею. И, конечно, численный перевес был на его стороне. Но и я успела закидать его парой десятков снежков. И даже попала в цель, к его огромному разочарованию. Так что, хоть и проиграла, но не совсем уж разгромно. Битва закончилась сама собой, моей полной капитуляцией. Я вдруг оказалась в объятиях Арса, увидела его смеющиеся глаза и поняла, что таю. «Сдавайтесь, Дарья, вы побеждены!» Хриплым голосом произнес он, наклонился и приник своими губами к моим. Этот поцелуй. Он был похож на сумасшествие. Меня никто раньше не целовал как женщину. Ни один мужчина. И то, что происходило сейчас, было мне незнакомо. Странное, необычное, даже пугающее чувство. Я словно нырнула с головой в глубокий омут, наполненный непонятным восторгом, странным ликованием, пресловутыми бабочками внизу живота и желанием, чтобы поцелуй не заканчивался никогда. Не знаю, сколько мы целовались в реальности. По ощущениям, это была вечность. Наконец, Арс отстранился от меня. Мы оба тяжело дышали. Не знаю, как у Арса, а у меня подрагивали ноги. Похоже, нам пора домой. Кое-как выдавила я из себя. Щеки олели якобы от мороза. По крайней мере, на него было удобно все списать. «Как скажете, Дарья?» Все тем же бархатным тоном произнес Арс. Мне послышалась легкая насмешка. Похоже, он опытный ловелас. Понял, что этот поцелуй у меня был первым. Я смутилась еще сильней. Меньше всего мне хотелось выглядеть перед красавцем Арсом этакой простоватой деревенщиной, которая понятия не имеет, что такое чувство, поцелуи, любовь. Между тем мы дошли до входной двери. Арс потянул за ручку, пропустил меня вперед. И в холле, нос к носу, я столкнулась со своей бабушкой.